Сонет 124. Любовь моя, очей величьем не сразит, которое судьба разбить паденьем может, а время и любовь, и злобу уничтожит, и образ чей-то втерн, то в розаны повит. О нет, она живет вдали от всех, не жаждет величия царей средь пышности, не страждет, не падает во прах под тяжестью потерь, что часто так у нас случается теперь. Политики она нисколько не боится, той еретички злой, что лишь на срок трудится, но высоко стоит уверенная в том, что пламя и вода, и все ей нипочем. Чтоб более ясным быть, ссылаюсь на дела, погибших за добро и живших лишь для зла.